Амен. Приготовься слушать. Сегодняшняя наша тема – голос жажды. Знаете, есть такой голос жажды. Знаете, до недавнего времени, скажем так, у меня было такое неправильное понимание одной вещи. Я с вами поделюсь. Может, у кого-то это было, может, у кого-то нет. У меня только одно такое неправильное понимание. Все мы знаем, да, что когда наши странички интернетов, они заполнены христианскими новостями, как великие мужи Божьи ездят по странам, в крусейдах, да, в евангелизациях, миссионеры, да, то есть, как бы, тех, кого мы знаем, что они участвуют в этих вещах. Знаете, меня всегда мучил один вопрос относительно тех людей, которых я лично близко знаю. Да? Когда я просто слышала, что этот человек говорит, мне Бог открыл поехать совершенно в другую страну, совершенно, скажем так, это самое, чтобы нести Евангелие. Меня всегда, знаете, такой вот мучил вопрос. Чего ж ты едешь туда, когда в твоей деревне, в твоем городе, как бы, ничего такого нету? Чего ж ты делаешь ноги? Ну, я говорю о тех людях, которые действительно имеют как бы вес, силу, да. Думаю, что же это такое? Куда тебя подорвало? Ну, сначала поработай как бы на этой ниве, а ты куда-то там, какая-то тебе там Африка снится, или еще что-то, или еще как-то. Честно говоря, я не понимала этих вещей. То есть для меня было правильно вспахать землю, сделать все как надо, и потом уже ехать. Ну, вы знаете, да, есть наше человеческое понимание, правильное, как надо, а есть все-таки понимание Божье, как надо на самом деле. И мне Бог открыл эту вещь. Мне Бог открыл эту вещь, и эта вещь, она есть в Библии. То есть это все как бы подтверждено. Ключ, который притягивает вот этих вот мужей Божьих в определенные страны, ключ, иными словами, голос жажды. Голос жажды. Писание, которое мы все знаем, да, где Бог нам отвечает 100%, это когда мы взываем. Иеремия 33:3 говорит, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». И понимаете, вот те страны, те города, те деревни, да, те нации, они взывают. Они настолько взывают, они настолько поднимают свой вопль в небеса, что Бог их слышит. Понимаете? И на этот вопль, на этот голос, на этот призыв, на эту нужду Он просто поднимает человека, тоже способного слышать Божью волю, у которого уши открыты, имеющие уши слышать, да слышат. И Он просто его вытягивает и показывает, и отправляет в качестве ответа на тот голод, на ту жажду. Понимаете? И почему, когда вот, знаете, я слышала одно свидетельство, как бы, одного мужа Божьего, который находился в своем городе, и он в своем городе ничего конкретного не делал, по сравнению с тем, что он делал в крусейдах. Там и исцеление, и чудотворение, то есть и молитвы, и посты, и жажда, и ходатайство. Но он никогда не свидетельствовал, что он те же самые вещи делал в своем городе. Нет. Потому что есть одно местописание в Библии, я вам его зачитаю. «И придя в отечество свое, Матфея, да, и придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила, не Плотликов ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосиф, Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами, откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». То есть, понимаете, есть определенные как бы, города, определенные, скажем так, платформы, да, где народ, он достаточно равнодушный. Это касается даже церквей, даже служений. То есть, что-то чуть-чуть нам достаточно. Вот мы пришли в церковь, вот мы исполняем определенные традиции, вот мы там в воскресенье, десятина, что там еще есть? Ну, домашняя группа это уже для посвященных, таких более, да, чтобы приходить на домашнюю группу, потому что, ну, не важно. Тем не менее, да, мы ставим себе определенные уровни, что нам надо, чего нам не надо. Но с жаждущими, оказывается, работает все совершенно по-другому. Так или не так? С жаждущими работает все совершенно по-другому. Потому что, когда люди жаждут, что происходило с Иисусом? Когда он шел в толпе, да, и была вот эта женщина, которая прикоснулась к нему. Ее жажда, ее вера, ее стремление получить, то есть она превзошла все границы, потому что прикасаться к мужчине и вот эти все дела делать, это было вообще противозаконно, да. Кто немножко как бы в еврейской культуре разбирался, это было противозаконно. Она просто не могла себе такого позволить, такой наглости, да, в прямом смысле слова. Но ее жажда, то есть она превзошла все, все традиции, все вот эти законы, потому что ей надо было. И когда она прикоснулась, Иисус что сказал? И вышла сила из меня, кто прикоснулся ко мне. Понимаете? То есть жаждущие ключ, они стягивают силу неба. Понимаете? Только жаждущие способны стянуть силу неба сюда, на землю. Только жаждущие. Не просто ходящие, не просто слушающие, жаждущие. Что делает жажда? Голос жажды, что она делает? Она делает вообще уникальные вещи. О, смотрите, Исайя 44:3. «Ибо я изолью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». То есть вы представляете себе такую картину? Пустыня, ничего нет, сухота, как это, мертвость, да, такой мертвый сезон. Ну ничего сделать нельзя. И тут появляются жаждущие. И оно начинает жаждать, понимаете? И его жажда, оно просто открывает небо, изливаются эти потоки на иссохшие, заполняют водой, да? Там дальше мы считаем, что произошло оазис и так далее, и так далее, и так далее. То есть происходит глобальное изменение. Изменение от чего начинается? Что вызывает это изменение? Жажда. Что притягивает силу Божью? Жажда. Не традиции. Понимаете? Не традиции, что я сходил куда-то, мне крестик. Нолик тебе, а не крестик. Твоя жажда должна притягивать силу, потому что просто сходил, ну просто сходил, это не то. Потому что жажда, она может реально трансформировать, понимаете? Твоя жажда реально может трансформировать многие вещи. Дальше тоже в Исаии у нас написано. «И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод». Жаждущая земля – это то, что жаждало, то, что было сухое, то, что было бесплодно, оно станет способным рожать, жить и нести жизнь. Так или не так? Кто мне говорит? В жилище так. «Будет место для тростника и камыша». Матфея 5:6. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Блаженны, жаждущие и алчущие правды, ибо они насытят. Смотрите, то есть твоя жажда, она должна быть подобна магниту, да? А магниты мы знаем, вот мы сегодня говорили насчет магнитов. Магниты вот у нас есть разной силы и разного размера. Есть маленький магнитик, который может вот удержать, ну вот буквально вот этот листочек. Но навряд ли этот маленький магнитик может удержать, знаете, вот когда мы женщины занавесочки собираем и пришпандориваем магнитиками. Навряд ли вот этот размер магнитика будет обладать той силой, чтобы удержать занавеску. То есть его сила, она очень маленькая, его хватает, его функции хватает вот только на листочек. Понимаете, мы подобны, наша жажда подобна вот размерам и силам магнитика. Какой ты магнитик? Каких размеров? Какой силой ты обладаешь? Что ты можешь притянуть? Помните, мы говорили, да, о том видении, когда небо опускается, когда мы говорим, да приди царствие твое, небо начинает опускаться. И люди, которые той же самой, как говорится, сущности, они будут притянуты к небу, да, подобно магнитам, они будут втянуты небом. И будут растворяться в небе, понимаете, вот это притяжение. Насколько сильное твое притяжение неба, насколько в тебе вот этот магнитик, он активный, чтобы притянуть небо, да? Жажда. Интересная вещь, что жажда и вера – это две подружки. Жажда и вера. И они ходят рука об руку. Потому что когда ты жаждешь, и в данный момент мы говорим о нем, жаждешь его, то тебе нужна тут же вера, чтобы поверить в то, что он придет. И просящим даст, и ищущим откроет, стучащему, вернее, откроет, да, воздаст. То есть тебе нужна вера. Тебе нужна вера. И вот эти две вещи, они ходят рука об руку. То есть просто верить во что-то, а я верю. А во что ты веришь? А ради чего ты веришь? А я просто верующий. А дальше? Сколько из вас отвечали на вопрос людей, там, а ты как, а ты что? А я верующий. О чем это говорит? О чем это говорит? О том, что ты просто ходишь в церковь? Задайте себе этот вопрос. Это то, что я верю в каждое слово Божье. Я верующая. Смотрите, там, где есть жажда, всегда автоматически есть подружка вера. Она подключается, и она ходит где-то так. Это с одной стороны жажда, с другой стороны вера, и пошли. Да? Жажда вот эта, потому что жажда, она начинает притягивать. Бог открывает определенные вещи, Иеремия 33:3 говорит. «Воззови ко мне, и я отвечу, и покажу тебе, что...» Великое и недоступное. То есть то, чего ты не видел. То есть открываются глубины. Не просто там, эй, Бог, ты где? Бог, ты где? А зачем ты где? То есть великое и недоступное. Сегодня во время причастия было такое интересное видение, что как бы к подносу, да, где стояло хлеб и вино, да, причастие, подходили не люди, а подходили сосуды. Подходили сосуды, подходили кувшины. Знаете, такие глиняные, красивые, разрисованные. Ну, когда-то видели вот глиняные кувшины, которые вот вручную разрисованы. То есть там невозможно повторить рисунок, что даже если он типа повторяется, но он все равно, он неповторимый, он индивидуальный, он уникальный. И подходили вот эти сосуды брать вот именно причастие, да. И вот как бы вот это причастие, оно выглядело, знаете, подобно елею, которая заполняла эти сосуды. То есть, когда ты становишься причастным, да, к Божьей работе, к Божьей воле, то ты начинаешь заполняться. Но для чего? Для того, чтобы потом отдавать. Не просто достичь для себя каких-то вещей, каких-то отношений. Потому что достигнуть можно, знаете как, сказать, ну я достигну там, сидя, просматривая компьютер, на сегодняшний день это очень доступно, выбирай кого слушать и слушай. И можешь даже себя считать членом той церкви, хотя та церковь вообще понятия тебе не имеет, да. Но факт не в этом. Факт в том, что ты должен наполняться и отдавать. Понимаете, многие христиане сегодняшний день, они задержались на том, что мне, я вроде как дозрел, мне вроде хватит. Помните тут этот мультик про золотую антилопу? Хватит! Довольно, да, довольно, все, уже хватит, мне хватит. Как только сказал, хватит, там, дом есть, машина есть, дети есть, женился, замуж вышел, работа хорошая, контракт, документы, что-то еще надо, зарплаты, ну, все хорошо, да, уже, ну, можно сказать, и хватит. Бог, ты меня уже благословил, я как бы уже упакованный, да, и все твое хватит, оно превращается в черепки. Если до этого, смотрите, какая вещь, если до этого ты к этому стремился, а машину надо поменять, ну мне надо, потому что у меня семья, это необходимость, и ты как-то крутишься, ты как-то ищешь, Бог тебе как-то по благодати дает хорошую машину, молитву, сначала молитву, потом решение, ты такой радостный, достиг машины, потом ты уже на ней поездил месяц-другой. Она для тебя становится обыденной вещью. Ты уже так не радуешься и не прыгаешь каждый раз, когда идешь в эту машину. Ну, загрузил семью, там, спезу, там, кого-то подвез. Ну, как бы все нормально, да? Предмет такого обихода становится для тебя очень обиходного, понимаете? И то есть вот это все, чего ты достигаешь, вот этого вот земного, оно потом просто обесценивается. Так или не так? Но оно ж не имеет такой ценности, как вот когда ты хотел этого. И тебе казалось, вот надо вот дом построить. И когда я построю дом, я буду самым счастливым человеком. Потом построил, дом как дом. Оно потом обесценивается, оно становится обыденностью. То есть довольно, и все это превращается в черепки. У тебя этого много, но это черепки. Вы согласны? Это черепки, они уже не блестят. Это просто черепки. Если в первые дни блестело, то потом это не блестит. Это черепки, довольно, понимаете? Но жажда Бога, она никогда не станет тем черепком, потому что тебе всегда будет мало. У тебя будет этот принцип, что глубина взывает к глубине. Когда ты чуть-чуть попробовал, тебе хочется еще. И ты понимаешь автоматически, что есть еще больше, есть еще что-то. Когда тебе Бог открыл какую-то тайночку, ты прыгаешь, ты довольна, в тебя вошла жизнь, но ты понимаешь, что есть еще что-то. И когда ты начинаешь, как вот этот кувшин с елеем, кувшин с маслом, делиться этим с другим, о, вот тут начинается жизнь. Вот тут начинается жизнь. Вот тут называется «держите меня, держите». Чем больше ты делишься, знаете, как это происходит такое? Быстро-быстро дал, так мне еще надо, бегу сюда. Господь, давай еще залил, так уже и туда дал, еще надо. Понимаете, какой принцип? И вот это через тебя начинает течь вот этот вот канал. Ты жаждешь его, ты жаждешь славы, ты жаждешь вот этой жизни, настоящей жизни, а не просто вот этого существования. Просто потому что, ну, надо. Да? Я всегда говорю так, как бы шутку, в церкви нету этих классных журналов, мы не отмечаем, как в школе, да, есть, нету, пропуски нет, нету такого, но ты отмечаешься перед Богом, то есть для чего ты приходишь, для чего ты живешь. Если ты тот сосуд, я вам еще скажу одну вещь, когда Бог давал вот это слово, сегодня утром как бы додавал это слово, у меня даже здесь записана эта фраза такая интересная. Если ты здесь, если ты это слышишь, ты попал. Слава Богу. Ты попал, потому что Бог будет тебя спрашивать. Ты услышал мое слово. И что ты с ним сделал? Если тебе удалось сегодня приехать через там дождь, град, ветер и все, что хочешь, там метели, тебе удалось приехать именно сегодня. Это не случайно, потому что некоторым сегодня почему-то не удалось приехать. Значит, они не попали, им больше повезло, чем вам. Для них ей больше повезло, потому что они могут сказать, а я не слышал, так что... Меня спрос нулевый. Странно, да, вот ну, такая вещь, как бы люди, которые всегда есть, почему-то сегодня их нету. Ну ладно, это не важно. И смотрите, да, вот мы просим, то есть нам всем нравится, да, пророчество, когда Бог говорит слово, но нам же всем это нравится. Но смотрите, пророчество – это та вещь, которая тебя к чему-то обязывает. Пророчество – это не что-то, не какой-то там любознательный элемент, а вот что-то ты узнал, и теперь ты знаешь что-то больше. Нет, пророчество тебя обязывает к действиям. Слово Божие, когда ты слышишь Слово Божие, возможно, кто-то из вас молился об определенном слове на этой неделе, об определенных вещах от Бога для себя. И просто когда ты слышишь это слово, ты просто понимаешь, ты получаешь направление, ты получаешь наставление, ты получаешь назидание, ты получаешь обличение. И это тоже есть. Что-то ты получаешь. Помните то служение, когда была открыта кладовая с инструментами? Всем удалось инструменты вытянуть для себя? Помимо выбивалки. Вытянули, да, для себя инструменты. То есть Бог тебе дает, и тебе с этим нужно что-то делать. Тебе нужно с этим это как-то применить дальше. То есть почему именно сегодня, почему не вчера, почему не завтра, почему именно сегодня Он к тебе говорит, что вот именно вот эта жажда, вот этот голос жажды Он может притянуть. Понимаете? И смотрите, какая интересная вещь происходит. Она интересная, но в то же самое время она не очень интересная. Езекииля 47. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000, повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000, повел меня. Воды было по пояснице. И еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Знаете, о чем это говорит? Когда ты входишь, опять-таки, когда ты пробуешь, то есть хорошо, ты вошел в воду, где-то там тебе так прохладненько, да, там горная вода такая, релакс, потом по коленку, так еще там тоже приятно. А потом просто, когда ты доходишь до определенного этапа, то начинается уже поток. То есть, если до этого ты шел какими-то своими силами, то есть ты себе отмерял, ну ладно, я позволю себе дальше пойти, как бы я еще могу, да, еще где-то что-то есть, то наступает такой момент, если ты продолжаешь идти, что ты уже своими силами, ты уже ничего не можешь сделать. Если на сегодняшний день в своей жизни ты себя можешь что-то заставить сделать, что-то своими руками вот этими золотыми можешь изменить, то я тебе сразу говорю, ты не находишься на стадии потока. Ты можешь по коленку, ты можешь по лодыжку, но не в том потоке. Потому что, когда ты находишься в том потоке, сам написано, такой поток, через который я не мог идти. Когда ты не, когда ты не можешь идти. Когда ты не можешь себя проконтролировать. Когда движение Духа Святого, оно настолько тебя захватывает, что когда Дух Святой тебя просто ведет молиться или делать определенные вещи, ты не можешь не делать. Если ты на сегодняшний день можешь не делать, то я тебе говорю, ты еще не там, по поясницу, да? Ты где-то еще вот там. Если ты можешь как-то с Духом Святым договориться и сказать, не сейчас, а через полчаса, когда я доварю борщ, значит, ты еще там. Понимаешь? Но хочешь ли ты оставаться там? Или хочешь идти дальше? Бог говорит, глубина взывает к глубине. То есть Он тебя зовет, иди дальше, иди глубже. То есть жажда, понимаете? Жажда, голос жажды, это очень сильная вещь. Да, мы говорили, что есть определенные вещи, за которые враг ведет войну. Это за наш покой, да, чтобы наши мысли успокоились, и мы научились приходить вот к ногам Иисуса и просто отключаться, там не бубнить, не тарабанить, не читать эти нужды по спискам, да, зачитывать перед Богом списки, а просто прийти, иной раз даже просто с закрытым ртом посидеть и послушать тишину. Да? Покой. Битва за покой. Кто вел эту битву за покой, вы знаете, что это самое сложное, потому что там такое происходит, тебя и уносит, и заносит, и выносит, и все, что хочешь. И успокоиться это самое сложное. Но в покое, именно в покое, в состоянии покоя, Бог начинает тебе говорить. Потому что в состоянии вот этих бегов ты себе говоришь. Ты себе говоришь, что надо, как надо, зачем надо, кому надо, почему надо. Но когда ты в состоянии покоя, Он тебе говорит. Когда ты успокаиваешься. Это самое сложное. То есть битва за покой. Жажда. Голос жажды – это то, что притянет внимание Бога. Да? Насколько сильно ты жаждешь, да? Насколько сильно ты вопишь к Нему. То есть твоя жажда уже все, не могу в этой пустыне, мне это надоело. И это все, я хочу твоего присутствия. Не просто, ну ладно, если соизволишь, придешь, если не соизволишь, не придешь. Если тебе, в общем, надо, то... А тебе надо? Тебе надо Его присутствие? Тебе нужна эта, вот эта новая жизнь в Духе? Тебе надо Его слава. И нужна вот эта жажда, понимаете? Смотрите, жажда это такая вещь интересная. Когда вы кушаете что-то сладкое чрезмерно или соленое, вам хочется пить. И что вы начинаете делать? Вы начинаете себя успокаивать. Я пить не хочу. Мне кажется, я пить не хочу. Мне опять кажется. Я не иду и не ищу воду. Я просто не хочу пить. Ага, Магари. Вы идете, вы ищете воду. И пока вы не напьетесь, не удалите свою жажду, вы же не успокоитесь, вы же не сядете там. Да? То есть эта жажда вас настолько разъедает, что у вас там уже и во рту сухо, и все, что хочешь. Да? И вы, если вы где-то находитесь на улице, вы готовы заплатить даже любые деньги, зайти в бар, там, я не знаю, за стакан воды заплатить 3 евро. чего раньше вы себе как бы не позволили, вы посчитали, сколько вода стоит. Но вот эта жажда, неимоверная жажда, заставит вас делать все, чтобы утолить ее. Вот то же самое, вот эта жажда по Богу, понимаешь, насколько ты жаждешь Его, насколько ты жаждешь, чтобы утолить Его жажду, то есть готовым заплатить все и вся. Если на сегодняшний день твоя жажда не настолько велика, а ну как бы хватит, да, как бы ты себя можешь успокоить, ну есть, есть, ну нету, нету, ну расписание позволяет, ну аллилуйя, ну не позволяет, ну Бог милостливый, да, Он поймет как-то эти вещи, понимаете, на жаждущее, то есть я ни с чем не поступлюсь, да, потому что я жажду Его, я по-любому приду, я по-любому буду искать Его лицо, да, потому что я знаю, что Он мой любимый, Он ждет меня, Он будет меня ждать. Будет ждать меня в тайной комнате, будет ждать в собрании святых, да, Он ждет меня. Аминь. И вот эта жажда, когда ты тянешь, ты получаешь силу. Бог изливает на жаждущее. Смотрите, еще одна вещь. Исаия 55. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я его послал». Смотрите, невеста Христа, она должна иметь чувство жажды, чувство голода по любимому. Потому что когда Бог высвобождает свое слово, оно не возвращается к нему тщетно. Когда мы молим Его об определенных вещах, в соотношении с Его волей, Он отвечает нам. Понимаете? Он отвечает нам. Аминь. Поэтому вот эта вот вещь фундаментально важная, которая должна быть в теле, это жажда. Просто вы как бы знаете сами себя лучше, чем я вас. Бог знает вас лучше вас самих. Это такие уровни, да? И просто вот поговорите честно как бы с Богом, на каком уровне ваша жажда. На уровне магнитика, который держит листочек, на уровне магнитика, который держит занавеску, ну или что-то побольше. Потому что вот это вот именно жажда, вот сейчас будет такой каламбур, да, жаждите жажду. Жаждите жажду, чтобы у вас была жажда, потому что это будет двигатель. Тогда вам не будет так, ну ладно, я приду, ну ладно, что там, свободное время есть, ну приду. А вообще зачем я пришел? Потому что вот это вот отсутствие жажды. Понимаете? Отсутствие жажды, оно будет приводить к таким каким-то структурным как обязательствам. Ну я пришел. Ну, простите жажду, чтобы не просто, ну, я пришел, потому что так надо, а действительно, я пришел, потому что я жажду встречи, я жажду наполниться, я жажду познать, я жажду стать носителем этой славы, носителем этой славы. Смотрите, одна тоже еще вещь. Матфея 10:11. «В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин». Интересные вещи. Кто в нем достоин? «И там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Просто понимаете, вот этот момент, да, вот то, что я вам сказала вначале относительно мужей. Есть мужи Божии, они находятся в своем городе, в своем там селении, в своей церкви. И они видят, что не приняли мир Божий. Понимаете? Нету там жажды. И Бог их выведет. А вот городу тому будет не сладко. Понимаете? Вот эти моменты. То есть настолько вот эта вот жажда, наша жажда, это, знаете как, это не война только пастырей, да? Мы говорим о команде, мы говорим о теле. Насколько наша жажда способна будет притянуть его внимание. Не наша, да, лично каждого из вас, я зашел в тайную комнату, моей жажды хватает, моих отношений хватает. Все вместе, насколько мы сможем пожаждать Его присутствия здесь, на этой земле, да приди царствие Твое, насколько мы готовы будем заплатить за то, чтобы Он обратил внимание. А когда Он обращает внимание, мы читали, да, что происходит, пустыни наполняются водою. И все остальное начинает преображаться и изменяться вместе, понимаете? Вот это то, что касается тела. Не поодиночку, никогда мне удобно, никогда неудобно. Эти вещи, они, знаете, они, может быть, когда-то работали чисто так. Но на сегодняшний день вы видите, что это все уже не работает. Это все уже не работает. И самое сложное, вы знаете, самое сложное в теле, это добиться единства. Потому что каждый сам по себе, он молодец, у него нет дефектов. У него, у каждого из нас, вот как у отдельной личности, есть определенный духовный уровень, духовные знания. Но когда мы соединяемся вместе и начинаем совершать работу Божью вместе, что-то вот эти все неидеалы вылазят. Не оттуда, так оттуда. Не отсюда, так оттуда. И слышали, да, сталкивались такие? Вот если бы он меня не вывел из равновесия, я бы не вышел. Но я тебе говорю, равновесие, то у тебя тогда и не было, раз тебя кто-то смог вывести из равновесия, кто-то смог тебя разозлить. Понимаешь, вышла твоя настоящая натура. Ничего другого, не чужая натура в тебе проговорила в данный момент, а твоя, которая где-то там глубоко-глубоко сидела. И просто совершился определенный факт, ты оказался в определенной ситуации, где твоя натура способна была проявиться во всей твоей красе. Понимаете, не он, не она, не они, ты. Это был ты во всей красе. Понимаете? И это самое трудное. И все сразу бегут в свои дома, закрывают двери и сидят в тайной комнате. Чур меня, чур меня, чур, да? Здесь я святой, а с вами я, извините меня. Никак не могу понять, кто я. Да, был, да, такой случай, а с вами я. Да? И вот это самое сложное. Я лучше там опять посижу. Бог говорит о теле, да, о теле, где есть члены. И вот эта вот эта жажда, она должна прийти в тело, она должна быть в невесте Христовой. А чтобы она была в теле, это все должны вас жаждать. Угу. Вот этот интересный момент. Чтобы тело срослось. Чтобы тело срослось, чтобы тело срослось. Иоанна 4:14. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Опа! Начало всех начал, да? Иисус говорит, кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать. Которую я дам. То есть ты постоянно должен находиться у источника. Ты должен быть как дерево, посаженное у потока вод. Находиться у источника, пить воду и стать источником. Не просто находиться, но тут еще и стать источником. Воды, текущей в жизнь вечную. Дальше. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». То есть, когда мы находимся с Иисусом и приходим к Нему, то, опять-таки, наша жизнь в нас, есть эта жизнь, то есть не будет алка, да? То есть, как мы говорили в начале, ты по мирским каким-то материальным вещам чего-то достиг, и тебе опять чего-то хочется, да? И где-то вот ты опять не удовлетворен, тебе опять что-то не нравится, надо новое платье покупать, потому что это вышло из моды, да? А здесь вот все по-другому. Последний же великий день праздника стоял Иисус и провозгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует, смотрите, подружка Вера, кто верует в меня, у того, как сказано из Писания, в Писании из чрева потекут реки живой воды. Смотрите, кто жаждет, иди и пей. Кто верует, подружка, у того потекут, то есть, ты жаждешь, ты преображаешься, веруешь и ты отдаешь. Понимаете? Ты жаждешь, ты идешь, ты стягиваешь эту силу, получаешь, вера, отдаешь. Вот как работают две эти подружки, жажда и вера. Подружки уже не работают. Что? Что ты не остаешься, понимаешь? Что ты не остаешься. Твоя жажда, она притягивает. И когда Иисус тебе дает такую вкуснятину, ты уже... И откровение тебе, и тайны тебе, что ты с ними будешь делать, как только не идти делиться. И делиться, потому что тебя разорвет. Поэтому, понимаете, я вам еще раз доказываю тот момент, когда человек говорит, что у меня есть личные взаимоотношения с Богом, мне достаточно тайной комнаты, у меня там слава, у меня там жажда, у меня там все, не верю. И ты сидишь на месте, и ты позволяешь себе, как говорится, о, не там, то заглядывать в Дом Божий. Не верю, ребят, хоть стреляйте, не верю. Потому что тебя будет разрывать от того, что ты получил. Ты не сможешь вот это все в себе удержать. Тебе надо идти раздавать, и раздавать, и раздавать. Не верю, что у тебя столько всего много, и ты сидишь сам по себе молодец. Ну не верю. Ну не верю и все. Извините, не верю. Откровение 22:17. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берут воду жизни даром. Говорят невеста и дух. Понимаете? Невеста и дух говорят, приди. Они жаждут Христа. Невеста жаждет Христа, она говорит, приди. Приди, и слышавший да скажет, приди. Классно? Господи, дай нам жажду. Амен. Мы будем молиться за жажду, чтобы действительно пришла вот эта жажда. Потому что жажда это двигатель. Это начнет тобой просто двигать. Потому что ты не будешь жить, как будет, как увижу, как не увижу. Знаете, я верю в определенные вещи. Да? Я не понимаю. Ну, я с некоторыми из вас разговариваю. Я не понимаю, я даже не представляю, у меня даже картины не рисуются в голове, как они будут происходить. Но я верю, что они будут происходить. Понимаете? Они будут происходить. И я верю, что все, что там, на небе, когда мы говорим, да, слово не возвращается к тщетному, мы высвобождаем слово. Там оно все обрабатывается, там оно утверждается. Как только оно утверждается на небе, ответы приходят сюда. Амен? Амен? Иначе, знаете, это не то, что я увижу и я поверю. Покажите мне что-то. Я тебе что, клоун, чтобы тебе что-то показывать? Это не тот вариант. Давид шел и видел вещи. Они увидел, потом поверил и пошел. Он шел, верил и видел. Действие. Видите? Действие. Начнем нашу, скажем так, войну. Я вам уже сказала, да, практически вы можете себя проверить, на какой стадии, на какой глубине вы находитесь. Если вы легко можете отодвинуть время, как-то там... интересы, куда-то там пойти, куда-то не пойти, вам как бы это, ну, легко, как бы, легко скузу найти, то вы где-то вот там, на уровне такие, находитесь где-то там, поэтому просите, Бог хочет дать намного больше, Он хочет открыть намного больше, поверьте, каждому из вас, нету кого-то из вас, кому он там прям, вау, а тебе не дам, как сорока ворона, этому дала, этому не дала, потому что что-то жажда, понимаешь, единственное, почему ты не получаешь, это потому что твоя жажда, она очень маленькая, ее очень недостаточно. Его очень недостаточно. Вы знаете, когда дети начинают молиться за определенные вещи, они их так получают легко. Это просто капец. Потому что им вот им стало, вот им надо, и все. То есть надо, и все, понимаете? Не просто там, ну будет, не будет. А вот есть определенные вещи, вот мы когда с ними анализируем на группе, да, вот их молитвы, когда они получают, когда они не получают, и как бы делаем анализ. Ну, почему, по твоему мнению, в этот момент ты не получил ответ? Они честно говорят, а потому что особо не молился. Ну, мне как бы так было, как бы, ну, не совсем нужно это. Понимаете? Вот в этом весь ответ, в этом весь секрет. Устами младенца глаголит истина. Потому что, ну, некоторые вещи в нашем понимании, ну, они не совсем нужны. Ну, могут вызвать даже дискомфорт. Понимаете? Надоело этот комфорт. Лучше пойти в дискомфорт, который вызывает Бог. Голос жажды, который притягивает небо, который притягивает силу неба. Когда прикасаемся, жаждем, сила с неба сходит сюда. Сила неба сходит сюда. И это 100% гарантии. Жажда, когда ты жаждешь, ты прикасаешься, ты ищешь, и сила, ты следуешь за Христом, прикасаешься, и сила неба сходит сюда. Окей? Аллилуйя, Господь. Отец, я благодарю Тебя за это слово, Господь Бог. Я прошу просто Тебя за невесту Христову, Господь Бог, чтобы это слово, это семя, Господь Бог, чтобы оно было посеяно глубоко, Господь, чтобы никакие тернии, никакое солнце, Господь, никакие вороны не смогли утащить это слово, Господь, чтобы это семя не погибло, но действительно, чтобы оно смогло произрасти и принести плода в 30, 60 и 100 крат. Господь Бог, я просто прошу Тебя, пусть в невесте, Господь Бог, пусть в этом теле, Господь Бог, будет жажда по Тебе, Господь Бог. Будет настолько сильная жажда, которая сможет открыть небеса, Господь Бог. Будет настолько сильная жажда, которая притянет огонь небесный на эту землю, Господь. Убери просто всякое равнодушие, Господь, всякую посредственность, всякое хладнокровие, Господь, всякое безразличие во имя Иисуса Христа, всяким принципом «мне достаточно Тебя, а мне достаточно чуть-чуть», Господь. Господь, убери всякий страх, Господь, перед новым, перед будущим, во имя Иисуса Христа из Назарета. Аллилуйя. Отец, я просто прошу Тебя, поднимай невесту в силе, невесту в славе, дай ей дерзновение, Господь Бог, дотянуться вопреки всем законам, вопреки всяким традициям к Тебе, Христос, дотянуться к Твоей силе, Господь Бог, чтобы получить, Господь, шеки, рая, сатра, кеса. Я благодарю Тебя, Господь Бог, я просто прошу Тебя, пусть эта жажда разгорается подобно огню. Пусть эта жажда превращается в то пламя, которое никто и ничто не сможет утешить, которое никто и ничто не сможет подкупить. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Аллилуйя! Слава Тебе и хвала! Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я сейчас не знаю.